каскад. Ахилл Дежарден сидел в своей офисной ячейке, и перед его глазами проплывали зарождающиеся апокалипсисы. Ледник Росса вновь грозился скользнуть. Ничего нового. Южный Атлас подпирал его уже с десяток лет, закачивая бесконечные объемы газа в пузыри размером с небольшой город, чтобы вся эта ледяная махина не рухнула брюхом прямо в воду. Старые новости. Предыдущий век до сих пор напоминает о себе. Дежардена не бросали на долгосрочные катастрофы. Он специализировался на локальных очагах. Полдюжины ветряных электростанций в Северной Флориде только что ушли в офлайн, пав жертвой тех самых смерчей, которые пытались обуздать. В результате на севере по Атлантическому побережью, как падающие костяшки домино, протянулась цепь провалов напряжения. За такой ремонт они выложат кругленькую сумму или подадутся в Квебек, что еще хуже. Гидроквеб недавно опять подняла тарифы. У Дежардена аж руки зачесались от предвкушения. Но нет, роутер передал проблему парням в Буффало. Непредвиденный выброс дерьма в Хьюстоне. По непонятной причине открылись экстренные шлюзы у отстойников с нечистотами, сбросив добро, напичканное кишечными палочками, в ливневые стоки, ведущие в залив. По идее, такое могло случиться только из-за ураганов, вечно бродящих поблизости. Когда атмосферу болтает со скоростью 40 метров в секунду, можно замять немало дел, все равно никто концов не найдет. Но сегодня в Техасе царила тишь да гладь. Дежарден был готов об заклад побиться, что слив каким-то образом связан с неполадками на ветряных электростанциях. Разумеется, никакой очевидной связи не наблюдалось, ее никогда не было. Причины и следствия множились по всему миру сетью фрактальных трещин. Бесконечно сложных, предсказать их поведение никто не мог. Потом, понятное дело, объяснений находилось предостаточно. Но роутер не дал ему и Хьюстон. А поручил он Ахиллу волну неожиданных карантинов, эпицентр которых пришелся на ожоговое отделение в центральной больнице Цинциннати. Вообще-то дело неслыханное. Лечебницы были райскими курортами для стойких к лекарствам суперинфекциям. А ожоговые отделения вообще казались им номерами люкс. Чума в больнице? Это не кризис. Обычное положение дел. Уж если в учреждении, где всегда царит настоящий кошмар, подняли тревогу, то там что-то по-настоящему страшное. Дежарден не имел никакого отношения к медицине. В том не было нужды. Во всей Вселенной существовали лишь две вещи, которые стоило знать — термодинамика и теория информации. Кровяные клетки в капиллярах, протестующие на столичной улице, путешественники, подцепившие какой-нибудь новый арбовирус в амазонском заповеднике, то есть жизнь и ее побочные явления. На самом деле мало чем отличались друг от друга, лишь масштабом да ярлыком. И как только ты это понимал, выбирать между эпидемиологией и контролем над воздушным трафиком не обязательно. Ты мог делать и то, и другое, переключаясь в любой момент. Ты мог делать все, что угодно. Но за исключением очевидного. Ахилл, конечно, не возражал. Ходить в химических рабах у собственной совести не так уж плохо. В таком положении никогда не беспокоишься о последствиях. Правила неизменные, но дьявол прячется в деталях. Не повредит захватить с собой какого-нибудь биоэксперта. Он звякнул Джавеланус. «Элис, мне тут передали какой-то патоген в Цинциннати. Не хочешь прокатиться?» «Конечно. Если только ты не против, чтобы с тобой ездил человек со свободной волей, который может поставить под угрозу выполнение первостепенных задач». Он решил не обращать на это внимания. Что-то нехорошее объявилось во время одной из проверок. Автономка запечатала больницу и разослала тучу сигналов во все точки, которые могут попасть под удар. Их, в свою очередь, тоже прикрыли, насколько я могу судить. Вторичные сигналы поступают даже сейчас. Я слежу источник тревоги, а ты выясни все, что можешь насчет инфекции». «Хорошо». Он принялся вводить команды. Дисплей в комнате померк до приятной, не отвлекавшей внимания низкоконтрастной серости. Яркие первичные цвета потекли прямо на оптические имплантаты Ахилла. Водоворот. Он погружался в водоворот. NMDA-рецепторы, аккуратно дозированные психотропы, затылочная доля коры, на 18% перепаянная ради оптимального распознавания образов. Там все это было практически бесполезно. NMDA-рецепторы. Именно эти структуры прежде всего ответственны за память и за процесс обучения в традиционном смысле, в связи с чем они обладают высокой степенью возбудимости и повышенной синаптической пластичностью. Что толку от жалких 200% ускорения в борьбе с тварями, которые живут с такой скоростью, что каждые 10 секунд появляется новый вид? Возможно, небольшой. Но Дежарден любил риск. Он запросил схему местной метабазы в реальном времени, 128-узловой радиус с центром в автономном сервере центральной больницы Цинциннати. Дисплей отображал логические расстояния, а не реальные. Если добавить в цепь хотя бы один сервер, от него могло оказаться дальше до системы в соседней комнате, чем до такой же в Будапеште. На экране зажглась серия крохотных вспышек, закодированная по цвету в зависимости от возраста. Центральная больница куксилась посередине, до того красная, что уходила чуть ли не в инфраспектр, древний эпицентр возрастом около 10 минут. Чуть дальше располагались не столь давние оранжевые и желтые воспаления. Фармы, другие больницы, крематории, куда в некий критический срок поступали объекты из источника заражения. А еще дальше поверхность расширяющейся сферы усеивали яркие белые звезды. Вторичные и третичные очаги, фирмы, лаборатории, корпорации и люди, которые недавно вступали в контакт с фирмами, лабораториями, корпорациями и людьми, которые... Автономка центральная разослала оповещение о заражении всем друзьям в водовороте. Те, в свою очередь, вывели по предупреждению и передали дальше, как будто делились сигнальные сирены. Ни один из агентов не был человеком. Пока что люди в процессе роли не играли. В том-то и заключалась вся суть. Сапиенсы никогда не смогут действовать настолько быстро, чтобы еще до обеда изолировать целые учреждения. Человечество перестало жаловаться на столь экстремальные предосторожности сразу после пандемии энцефалита в 38-м. Джовелланус появилась в окошке. «Влажная тревога». «Что?» В нижнем правом углу обзора поверх схемы возникла картинка. «Хардкор бесплатно. Бонд 22. Тысячи горячих смул, шек, БДМС, некро, золотой дожди, педоснаф. Невх, если вам не исполнилось 11». «Вот это спровоцировало тревогу», — пояснила Джовелланус. «Скрин с больничного координатора». «Подробнее». Координатор берет мазки с вентиляционных фильтров и проверяет их на всякие сюрпризы. Вот эта конкретная культура в пробирке за 2 секунды прыгнула с нуля до 30% покрытия. Что невозможно, конечно, даже в больничных условиях. Но система этого не знала. Какой-то баннер-вирус сбросил свой груз прямо в ее визуальную память, и координатор просто сделал свою работу, ища темные пятна на светлом фоне. Не винить же его за простую безграмотность. «Это все? Ты уверена?» — спросил Дежарден. «Я проверила сопутствующие данные. Никаких признаков токсинов, белков, ничего. Система перестраховалась, посчитала, что штука, растущая такими темпами, должна быть опасной. Ну, мы и получили результат». «А в больнице знают?» «Да, естественно, они сообразили почти сразу же. Уже послали приказ на отмену, когда я им звонила». Дежарден вгляделся в схему. На периферии по-прежнему расцветали цветные точки. Но тревога не утихает, насколько я вижу. Еще раз проверить сможешь? Они всегда могли закоротить карантин объявлением в средствах массовой информации. Могли даже позвонить и обговорить вопрос, если понадобится, но это заняло бы часы. Все это время десятки, сотни учреждений стояли бы парализованы. Больница уже разослала контрагентов для отзыва тревожных сигналов. Тогда почему ядро на схеме Дежардена еще не позеленело от успешных отмен? «Они все разослали», — подтвердила Джавеланус спустя минуту. «Просто очаги тревоги не отвечают. Ты не думаешь...» «Подожди секунду». На схеме только что погасла звезда, а потом еще одна и еще три. 20, 100. Все белые. И все на периферии. «Мы теряем сигналы тревоги», — Ахилл увеличил область, где огоньки только что исчезли. «Но по краям. Никакой активности рядом с ядром». Команды на отмену не могли прыгнуть так далеко и с такой скоростью. Дежарден уменьшил фильтрацию. Теперь он видел не только автономные сигналы тревоги, но и маленькие программы, посланные для их отзыва. Пакетные файлы и экзе-файлы. Наблюдал за дикой фауной. Видел... «У нас акулы! Жора-кормежка на узле коммутации 1433. Процесс расширяется».